пустоту, что я помню от амулетов отрицания силы, внезапно чувствую совсем в других объемах. Такое ощущение, что амулеты, вместо сферы в метр вокруг орденцев, выдают им от силы тонкую пленку вокруг тел, и не более того. Бойцы переворачиваются чуть ли не в воздухе, и сразу же несутся обратно в атаку. На удивление, техники их почти не задевают. Они каким-то образом принимают конструкты на части доспеха, от каких-то уворачиваются, а некоторые просто разбиваются об их золотистое свечение. Видимо, совсем не зря Гастомысл проводил ритуал. Часть боевых конструктов бойцы игнорируют. Мимо меня проносятся еще 4, мгновенно набравшие скорость, звезды руин, благо ширина лестницы позволяет. Огненные техники вгрызаются в дальние ряды противника, а мои водники замирают в борьбе с водяными магами венецианцев. Противостояние занимает не больше десятка секунд, за которые руины проносятся лестницу и врубаются в рукопашную. Стрелять сейчас мы не можем, сверху мраморные массивные перила защищают от нас венецианцев, а вот у противника такой проблемы нет. И на один нестройный залп вместе с магами их хватает, никто не падает, и рукопашная почти мгновенно становится дикой свалкой. Я успеваю послать всего 2 аркана в последние неприкрытые ряды, как схватка захватывает в себя и магов. Буквально 5 ударов сердца, не больше, как мои бойцы уходят в сторону, и на месте десятков трупов врага опять образуются черные провалы, которые тут же сносят огненные маги. Похоже, вырабатывается алгоритм. Несемся дальше, оставляя зачищенную лестницу. Замечаю, что руины производит рокировку, и сейчас, во главе нашей колонны, рядом со мной уже другие звезды бойцов. Про потери непонятно, но мы не снижаем темп. Быстрые схватки в коридорах, встречи на лестницах, засады в комнатах. Была бы еще и артефактная защита внутреннего периметра, но ее сносят мои маги. Все-таки Альмара очевидно нанимает намного больше бойцов, чем Лис видел до этого. Как только успевает за эти пару дней, видимо, к войне с князем Рюгина, Альмара Пизанна-Маретта относится предельно серьезно. Мой просчет, как и мнение, что венецианцы не готовы к войне внутри города. Может и не воюют уже давно, но к войне, тем не менее, готовы. Внутри поместья противник удивительно быстро организуется, будто бы сценарий захвата поместья ими множество раз обкатывается. Сопротивление совсем не является бессистемным. И, к нашему сожалению, атака не захлебывается только благодаря мне, Лису и отцу. 3 повелителя сковывают возможности вражеских магов просто фактом контроля областей рядом с нашими отрядами, а отличная выучка руин дает огромный перевес в кратковременных стрелковых контактах или в рукопашной. Еще хорошо, что пока не встречаем патронов, которые пробивают щиты. Это на самом деле везение. Хотя, конечно, может и не так много их и было, чтобы мне при каждом контакте с черными ждать эту проблему. Первый этаж встречает нас ожесточенным сопротивлением защитников и слоем воды на паркете. Из окон видны высоченные гейзеры во внутреннем дворе палацца. Вода захлестывает нулевой этаж, и в некоторых местах пол первого покрывает тоже. Водники подготавливают себе место битвы, и им бы это помогало, если бы не наши водяные маги. В отличие от Атерна, здесь, рядом со своей стихией, маги пожара умудряются сбрасывать 8 из 10 атак венецианцев, а мои щиты и разрывы в пространстве выбивают и остальные, так что большая часть наших потерь – это все-таки сюрпризы. В какой-то момент начинаю чувствовать и отряд Лиса. Тот буквально замораживает всю воду, что попадает в поле его зрения, и продвигается к центральному дворцу почти так же быстро, как и мы. Чуть задерживаемся в одном из залов и соединяемся с его отрядом. Отец, бросаю взгляд на мгновенно застывающую воду в зале. Мои водники даже вздыхают от облегчения. Когда его видел после казарм, он проламывал другую сторону поместья. Хмыкает напарник. Он пошел напрямую. Я даже выглядываю во внутренний двор. Дома, образующие внешнюю стену поместья напротив, в принципе, еще стоят. Вот правда не везде. Глаз цепляется за провалившиеся внутрь крыши нескольких домов, ближе к дальнему торцу поместья. Похоже, не все выдержали его визит. Поджимаю губы. Очень папа расстроился, кажется. Примерно пытаюсь вычислить местоположение отца, и вроде, судя по отблескам в окнах, его отряд идет примерно вровень с нами. И все вместе мы почти достигаем главного дворца Пизанни-Маретта. Альмара на втором этаже, в центральном зале, судя по метке. Тихо говорит мне Лис, киваю. Передышка заканчивается, и я даю отмашку к бою. Руини и маги в очередной раз меняются местами. Удивительно, но и те, и другие будто бы работают в связке давно. Нет ни задержек, ни недопониманий. Похоже на хорошо смазанный механизм револьвера. Щелчок, и легко прокручивается барабан, еще щелчок, и звезды руин меняются местами. Отработано до автоматизма. Вбегаем на главную лестницу. Первое сопротивление сносим даже не замечая, а ведь тут почти десяток магов и три звезды черных. Но на этой лестнице защиты нормальной нет как в нашу, так и в их сторону, так что в данном случае решает именно что одновременный и плотный залп из карабинов. Далеко не все маги отражают вал свинца с техниками, а второго залпа и не требуется. Опять пережидаем пару секунд черноты и начинаем подъем. Левая стена дворца резко исчезает и к нам присоединяется отец. Его отряд тоже потрепан, но в целом, на глаз, потери у нас приемлемые, похоже. Быстро поднимаемся по ступеням к центральному залу. Все три двойных огромных двери зала распахиваются, будто нас тут ждут. Мы на секунду даже останавливаемся. С лестницы людей внутри зала не видно, но ощущения говорят, что за дверями нет никого. Метров 30 вперед свободно. Нас с отцом и напарником обгоняют звезды руин. Они вбегают в зал, а мы поднимаемся за ними. Несколько десятков человек видно на другой стороне зала. До них моя чувствительность пока не дотягивается. Ощущение другого повелителя тут становится просто нестерпимым. Я почти начинаю бой даже не техниками, а просто осознаванием пространства. Такое перетягивание каната наоборот. Присоединяются отец и лис, и равновесие спокойно, хоть и медленно, перетекает в нашу сторону. Постепенно ощущение другого незнакомого мага начинает отступать вглубь зала, и мы начинаем контролировать все большую часть пространства вокруг. Никто не стреляет, наши маги также располагаются сзади нас, и в этом противостоянии не участвуют. Мы делаем шаг вперед, но люди у дальней стены зала даже не шевелятся. Мы делаем второй, и двое магов, стоящих рядом с небольшим возвышением, падают на колени, но все равно держат пространство. Их двое, удивляюсь я, близнецы, похоже, тихо говорит лис. Они почти одинаковые, а рядом даже сливаются. На мгновение равновесие достигает критической точки, когда ни мы не можем сделать шаг вперед, ни противник не может отвоевать хотя бы метр зала. Все вокруг замирают, а в середине зала начинает потрескивать воздух. Становится его просто-таки видно, он покрывается рябью, и по мнимой границе между нами начинают проскакивать молнии. «Ну хватит», — с сильным акцентом говорит венецианский глава рода. Альмара встает с небольшого трона на возвышении. «Я ждал вас всех троих», — делает шаг в нашу сторону. «Поодиночке, я вас бы не поймал бы никогда, а вы имели шанс меня победить. Даже пришлось пожертвовать левым крылом поместья. Но я надеялся, что вы посетите мой дом. Рад вашему приходу». Картинно раскрывает руки. Глаза Патриция мгновенно заволакивает тьмой, на нас падает поле отрицания силы, а двери в зал тут же захлопываются. Глава 58. Прекращайте уже сопротивление. Сдайтесь. Альмара делает шаг в нашу сторону. У вас нет ни шанса рядом со мной, проводником истинного бога. Вы войдете в чертоги его обновленными. Голос Альмара внезапно становится тихим, но звучит он отовсюду. Ваша сила противна Господу нашему. Еще шаг, только истинные сыны его могут получить право изменять мир. Только я решаю, кто достоин. И мои магистры могут здесь колдовать, а вы, нет, не сопротивляйтесь. Хмыкает, вы все равно теперь проиграете. С каждым мгновением, сфера, которую я контролирую, уменьшается. Да, я все еще чувствую огромный объем вокруг, знаю, что происходит метрах в 40 от себя, но контролировать могу все меньшие пространства, сила отзывается метрах в 2, не больше. Но вообще, поле без силы ведет себя сейчас совсем по-другому, нежели в городке или амулетах. Там я вообще контролировать ничего не мог. А тут, вроде тоже поле, ощущение тягучей пустоты и холода, да и внешние проявления вроде те же, но какие-то более живые, что ли. И словно бы, значительно плотнее, но в то же время, это поле я держать могу, и даже сопротивляюсь. Выхватываю револьвер, и очень быстро разряжаю его в фигуру Альмара. Надежда небольшая, но вдруг, первый выстрел действительно почти попадает в цель, но пуля будто отскакивает от Патриция. Остальные даже этих результатов не достигают. Пули падают раньше. Смешно, усмехается Альмара. Пытаться меня убить тем, что контролирует мой бог, это как озеро убивать каплями дождя. Глупо. Вот если бы наоборот, то у вас был бы шанс, и тут же прерывает себя, но это не важно. У отца те же проблемы. В том, очень маленьком объеме, который мы можем держать, сила нам еще подвластна. И мы, думаю, даже можем еще отсюда сбежать, например. А вот весь отряд мы уже не прикрываем, и бойцы замирают, контролируемые магистрами Альмара. Некоторых бойцов водники буквально закутывают водяными плетями. Золотое свечение, похоже, не позволяет магистрам взять воду тел бойцов под контроль. Но все равно, маги не дают бойцам не то что поднять оружие, а даже руки. Тысячи водяных лент оплетают бойцов. «Сын, уходи, я знаю, ты можешь», — отец говорит ровно, но напряжение прорывается сквозь зубы. «Нам не хватит личной силы переломить трех магистров. Я понимаю чудовищную логику отца, но следовать ей не могу. Да и какое-то зудящее ощущение не дает мне даже принять эту идею». «Магистров», — раздается голос Альмара. «Вы сравниваете меня с этими?» — пренебрежительным жестом показывает на своих магов, или с собой. «Вы исчезнете, исчезнет вся ваша семья, и единственное, что могло помешать шествию его, будет убрано. Вы ошибка. Вашего рода не должно существовать. Плохо, что я это понял это не сразу. Вы тут не все, я вижу, но остальных найти будет несложно. Я теперь знаю, где ваше гнездо, князь Рюгин, виконт Высоков, барон Ильсин». Альмара четко смотрит прямо на меня, лицо его искажается ненавистью. «Я глаза Бога, его слово и воля». Останавливается, а потом добавляет странное. «Как он меня мог поставить рядом, но я понимаю его замысел, и вы, все, все, останетесь здесь навсегда». Делает еще шаг навстречу. «Черт», внезапно почти спокойно говорит Лис, «опять аватар, везет нам на них чего-то». «Почему аватар?» Скреплю зубами я. «Щит держит пока, да и сила отзывается легко, но напряжение дикое». «Да потому что он напрямую со своим богом говорит, его именем мир меняет, да и вкус этот гнилостный, чувствуешь?» Внешне спокойно пожимает плечами Лис. В сфере вокруг него все быстрее появляются и исчезают белые сполохи. Лис оборачивается ко мне, «я, похоже, все, побратим». Граница вокруг Лиса будто загорается белым огнем и пропадает. «Как неожиданно, ты, получается, не человек?» — удивленно восклицает Альмара. «А кто же ты? Что же ты за неведомая зверушка?» С Лиса внезапно слетает вся магия иллюзий. Он замирает в своей натуральной второй форме, в человеческом теле, с заострившимися, немного лисьими, чертами лица. Вокруг него почти мгновенно вырастает водяная оболочка, которой магистры пленяют напарника. И тут же, вокруг побратима, вдруг проявляются все его огромные пушистые хвосты. Они завораживающе перемещаются, и магистры никак не могут остановить это полуматериальное воплощение силы. «Что-то я про таких, как ты, слышал», — все еще удивляется Патриций, и даже на секунду останавливается, задумавшись. «Но не помню». «Ничего, ты умрешь последним, ты мне интересен». Я с тревогой смотрю на Альмара. Еще пару его шагов и щиты не выдержат, но и он тогда будет рядом, в ближайшей доступности от рук, штыка, карабина или кинжала. Руки сами тянутся к поясу. «Нет, нет», — Альмара смеется, — «никаких поддавков. Ваши силы закончатся раньше. Мне от вас ничего не надо, все нужное я уже знаю. У тебя, сын, жена и сестра». Смотрит на меня, переводит взгляд на отца, «а у тебя жена, дочь и внук». Показывает пальцем вверх. «Он мне сказал, когда вы его тело выслали из мира, где нет смысла к тебе приближаться ближе. Я дождусь, когда вы сдадитесь. Потом мои орденцы высадятся в Сайбери и предадут огню и мечу всех, кого найдут в том городке. Они это сделают с радостью, и твой смешной царь меня остановить не успеет. У него свои дела, и он заключит со мной мир на наших условиях. Мне для него немецких княжеств не жалко. Все равно потом вы все ляжете под нашу республику. А потом, без вас, я верну моему богу величие. Неторопливо, шаг за шагом, мой орден восстановится здесь. А деньги Венеции решат остальное. Да, тела его в мире не осталось, это боль, но я же остался, и моя плоть и кровь лишь немногим хуже его. Нам хватит. Альмара совсем сейчас не напоминает взвешенного политика. Я слушаю фанатика, а мои пальцы машинально перебирают вещи в подсумке. И ведь прав, в каком-то смысле. Мне его не достать никаким кавалерийским внезапным наскоком. Магистры давят ужасно. Даже двинуться вперед нет никакой возможности. И силы когда-нибудь закончатся. Пусть еще и не скоро. Пальцы натыкаются на деревянную трубочку. Аватар. В голове взрывается общая с Лисом мысль. Рука сама по себе одним движением подносит дудку ко рту, и я совершенно не контролируя, что делаю, дую в нее с одной мыслью приказом. Спать, дудка, видимо от того, сколько через нее я пропускаю силы, рявкает одинокой, но очень низкой, инфернальной нотой, и рассыпается в руках в пыль. Глаза Альмара на мгновение мутнеют, и он теряет концентрацию, на секунду, не больше. Но этого хватает напарнику. Лис мгновенно исчезает и в ту же секунду появляется за спиной у Патриция. Невероятным образом я проживаю с побратимом эту секунду. Его мои пушистые хвосты мгновенно обретают жесткость и прочность стали. Я он вонзаю в совершенно незащищенное, обычное тело Альмара все 7 хвостов. Каждый волос его моей кисточки рвут плоть аватара в мельчайшую взвесь. «Твоя душа, моя!» Мысленно рычу я, лис. И успеваю вырвать золотисто-черный шар из жадных ледяных протуберанцев взметнувшейся черноты. Я почти успеваю вскрикнуть от боли и немного жуткого наслаждения, когда я, лис, мгновенно перемещаюсь и к магистрам, также раздираю их тела хвостами и поглощаю их души. Секунда, может две, и меня лиса затопляет свет и перекидывает в первую форму. Я тут же прихожу в себя от дичайшего облегчения. Сфера внимания мгновенно разворачивается почти на всю ширину поместья, и становится видно как своих, так и чужих бойцов. Лис тоже приходит в себя и тут же оборачивается в свою видимую форму. Я разве что успеваю заметить мелькнувшую черную тень. Это то, что я думаю, перевожу дыхание и наблюдаю за приходящими в себя руинами и магами. «Да, можешь поздравлять меня», — хмыкает побратим. «Восьмой, да, а почему черный?» Немного отстраненно перевожу взгляд на лиса, который, вместе с отрядными целителями из тех, кто дошел до зала, начинает накладывать стазис на сильнее всего пострадавших бойцов. Да, восьмой, а черный думаю потому, что я, кажется, в каком-то неполном виде, но перенял у этого аватара его единственный талант, немного нервно говорит лис, но это секрет, очевидно. И еще один момент, я теперь похоже, еще и оружие, пусть и слабое, но против конкретно этого бога. В каком смысле, удивляюсь. В памяти, что я успел ухватить, пока разрушалась личность Альмара, лис переглядывается со мной. Я киваю, так как предельно точно понимаю, что он имеет в виду. Только последние мысли чувства. И там было что-то про то, что бога можно пленить только связав кишками его сына. Это что-то из старшей Эдды, как я понял. Он эти мифы изучал очень серьезно. Вряд ли он имел в виду буквальное воплощение, конечно. Точнее понять я не успел. Но факт таков. Мой восьмой хвост – это в каком-то смысле, сила именно этого аватара, пусть и не только. Так что как-то с мертвым богом я смогу взаимодействовать. Хотя, конечно, точно не фатально, слишком разные категории. Да, и он почему-то тебя именно лично ненавидел, что странно. Ты же с ним никак не пересекался. Ну, я тело его бога из мира выкинул, имеет право так-то. Жаль, честно говоря, что мало смог захватить его мысли. Качаю головой. Нам бы лучше знать про мертвого бога побольше. Хорошо еще, что Альмара подтвердил, других реликвий такого уровня вряд ли появится. Хоть верующие еще и останутся. Кстати о реликвиях. Разговор между мной и лисом занимает пару секунд. Краем глаза вижу поднимающегося на ноги отца. Останавливаю его жестом и оборачиваюсь к месту, где недавно стоял Альмара. Охватываю вниманием все части паркета, где вижу хоть малейшую каплю крови. И выталкиваю этот кусок пространства с останками Патриция в хаос. Особого ощущения, как например от золотого куба, я от той мешанины костей, крови и мяса, в которую превратилось его тело, совершенно не ощущаю. Но и рисковать не хочу. Лучше я перестрахуюсь. Ас и так поймали Лаки. Перебранка Лаки, старшая Эдда. Глава 59. Потерялся? Участливо спрашивает голос лиса в голове. Немного, встряхиваюсь. Это ведь последняя серьезная цель, согласись. Есть такое дело, но мы еще не закончили, лис хмыкает, даже я чувствую рядом остатки врагов. Да, я тоже их вижу, ненароком проговариваю вслух. Две группы, а точнее, сын, тут же подходит ко мне отец. Кого ты видишь? Я только нескольких слабых магов чувствую. Так и есть, киваю. Чуть больше 20 человек в соседней комнате. И десяток отступает к одному из неявных выходов поместья. И в той, и в другой группе по нескольку магов среднего уровня. «Пойдем», — кивает головой отец. Рядом тут же возникают пришедшие в себя руини и маги. Побратим становится чрезвычайно интересным только что избежавшим смерти бойцам, но надо отдать им должное, все держат себя в руках, и кроме сдержанных любопытных взглядов, ничего себе не позволяют. Гостомысл сразу, как только слышит о еще одной отступающей группе, жестом направляет полсотни бойцов на перехват. Благо все явные и неявные выходы из поместья напарник, в свое время, отображает на общей карте. Маги ставят щиты, и руины залетают в соседний зал. Тот значительно меньше по размеру, так что всех ожидающих нас под собственными щитами бойцов, мы прекрасно видим сразу. Но никто не атакует. Бойцы противника с обреченными лицами, готовые ко всему, и при этом стоят не двигаются. Из группы венецианцев выходит маг и начинает что-то быстро, но с достоинством говорить. Спрашивает, кто мы такие и почему мы напали на Венецию, карами грозит. Усмехается Третьяк. Переводчик руин вроде как незаметно, но все время продвижения по острову находится где-то поблизости, вот и сейчас, удивительно вовремя появляется. Отец мне опять кивает на парня. Подумаю, одними губами отвечаю ему, переведи ему, что мы атаковали исключительно род Пизани Моретто. Это дело касается только войны между нашими родами, и совет патрициев был извещен об этом в соответствующей форме. Спокойно говорю я, лица противника, по мере перевода Третьяка вытягиваются, и в какой-то момент, маг-переговорщик начинает что-то быстро-быстро говорить. Говорит, что их сегодня с утра, голос Дожа, Альмара Пизани Моретто вызвал сюда, для какой-то поддержки. Усмехается Третьяк, говорит, что здесь, в поместье две смены из трех, охранителей города. Кирилл Олегович, это мы, получается, переработали почти всех венецианских городовых, скорее только охрану города, их как раз человек 300 и должно быть. Основная сила Венеции в торговле, так что основные отряды наверняка там, где склады, хмыкаю. Зато теперь понятно, как Альмара нашел столь оперативно такое число бойцов. Переведи ему, что они наши пленники, даже несмотря на подобную ошибку. Но как только мы закончим операцию, их мы готовы спокойно отпустить. Лишняя кровь между нами не нужна. А по поводу самой ситуации, это не наша проблема, их Альмара вызывал, с него и спрос. Так он уже мертв, разводит руками толмач. Вот именно, опять хмыкаю. Позволь мне, мягко останавливает отец, переведи им, что сопротивление магистру пространства бесполезно. Они мне ничего противопоставить все равно не могут. А вот я, пока что, с Венецией не воюю. Их жизни нам не нужны, но и задерживаться долго мы не будем. Так что пусть решают здесь и сейчас. Третьяк кивает и быстро переводит магу. Маг буквально чернеет лицом и почти что-то хочет сказать в ответ, как из группы выходит еще один маг, послабее, но при этом постарше, и резко прерывает переговорщика. Еще пара слов, и группа венецианцев сдается. Вот и славно. Спросите его, кто сейчас убегает по этому коридору. Отец снова обращается к Третьяку. Говорит, наследник, Третьяк даже потирает руки. Говорит, мы его догнать не сможем уже. Ну это мы посмотрим. Отец оборачивается ко мне. Знаю, что ты можешь и сам, но перенеси меня к тому выходу. Мне нужно поучаствовать. И меня одного вполне хватит. Я киваю, и быстро выхожу вместе с отцом в предыдущий зал. Место я помню, технику ставлю мгновенно. Отец исчезает в зеркале перемещения, и я как-то не завидую бегущим остаткам этого рода. Думаю, даже спешащие туда же руине не понадобится. Возвращаюсь к пленникам. Слушай, Лис, мне неспокойно. Проведай Анки, пожалуйста, хоть издалека. Ну не мог мертвый бог о моей семье знать. Не было у нас контактов. Если узнал, то недавно, но вдруг что-то предпринял уже, после слов Альмара что-то мне стало тревожно. Паранойя твоя, усмехается побратим. Хорошо, сейчас, Лис выходит из зала, и я перестаю его чувствовать рядом. Гостомысл же, пока я занимаюсь отцом, успевает разоружить и назначить сопровождение пленникам. Я буквально на секунду отвлекаюсь на венецианцев, как перестаю чувствовать и десяток, уходившие из поместья. До выхода они вряд ли добираются, кажется, отец находит их значительно раньше. Про себя я даже чувствую какое-то облегчение, все-таки уничтожать проигравших мне было бы неприятно, боя там как такового бы не было, но необходимость этого мне тоже вполне очевидна. Кир, пока изменений никаких, и большой медведь присматривает, так что твое беспокойство, хоть и понятно, но оснований для него нет. Хорошо, соглашаюсь с Лисом, но вот сам этого хорошо не чувствую совсем. Беспокойство хоть и не нарастает, но и не исчезает, а должно было бы. Возвращайся, тут тоже дел много. Часто и гребенкой проходимся по пути нашего боя, и даже находим довольно много живых бойцов. что, в общем, является очень неплохим результатом дня. Руини вскрывают десятки тайников, сказывается опыт, и даже взламывают дверь в хранилище, что, конечно, радует бойцов неимоверно. Вот только я все так же не перестаю беспокоиться. Более того, даже визит венецианцев, по результатам которого мы оставляем себе, похоже, поместье и в этом городе, проходит мимо меня. Нет, я присутствую, и даже заключаю мирный договор с новым старым главой рода Пизанини Кало. Но ни внимания, ни изменения настроения мне это не приносит. Беспокойство не уходит, правда и не усиливается. Значит, скорее всего, что-то уже произошло. Остается принимать последствия. В конце концов, я не выдерживаю, и согласовав свое отсутствие с отцом, ухожу порталом к стойбищу большого медведя. «Заходи уж», — раздается голос шамана из чума. «Твоя тревога даже мне передается». Захожу к медведю. Отсутствие изменений даже немного успокаивает. «Все с твоей женщиной в порядке?» «И нет, тебе ее пока увидеть нельзя», — набивает трубку шаман. «Работа тогда пройдет зря. Рассказывай, почему ты так встревожен? Помните, вы мне показывали мертвого бога?» «Начинаю. Мы тогда даже подобрались к нему довольно близко». «Помню», — лаконично отвечает шаман. «Странным образом, его посланник, побратим считает, что это был аватар, знал многое про мою семью. При этом прямых контактов с его слугами у меня нет. Самый близкий контакт — это их нападение относительно недавно здесь. И вот после этого тревога не утихает. Вообще-то должно быть наоборот. Богу, возможности влиять на мир, я за эти пару дней изрядно уменьшил, да даже не так, практически убрал. Аватара уничтожил. Его орден тоже сильно проредил. Вроде бы нужно радоваться, но не получается. Тревога не уходит, но и не изменяется. Думаю, то-то уже произошло, раз мои действия ничего в состоянии не меняют. Хорошо, кивает шаман. Хорошо, почти вскакиваю я. Я это чувство знаю. Когда грядет опасность или проблемы, я это ощущаю. И пока не ошибаюсь. Ну вот, значит, ты ждешь проблем. Скоро? Шаман заинтересованно поднимает глаза на меня. Думаю, да, прислушиваюсь к себе и соглашаюсь. С ребенком связаны? Продолжает расспрашивать медведь. Скорее нет, точно нет, никаких изменений. Осанки? Тело пропускает удар сердца. Да, с ней, с ритуалом, видимо. Некоторая определенность меня даже радует. Вот, смотри, неспокойный, затягивается шаман. За ритуалом я следить буду, и здесь, и там. Уж как-нибудь, на своей земле, я твою женщину защитить смогу даже от бога. Тем более от мертвого. Вмешиваться тебе не позволю. Я вскидываюсь. Не позволю, настаивает шаман. Но ты можешь ее охранять в мире духов, усмехается. Ты вроде уже такое делал, только не от ее испытаний. Будешь рядом, но не близко. Ее испытания, только ее, тут тебе помогать нельзя, а вот от ненужных опасностей ее прикрыть можно. Не беспокойся, ты отличишь, я-то рядом буду. С сердца будто падает камень. Беспокойство не уходит, но становится каким-то конструктивным, что ли. Что мне нужно для этого делать? Пока ничего, пожимает плечами шаман, ты в мире духов, благодаря твоему побратиму, будешь не гостем, а почти жителем. Приводи своих завтра. Думаю, день для работы отличный будет. Глава 60. Настю и маму забрать из форта получается довольно легко. Добрый доктор железной рукой превращает лазарет в конвейер, на котором нанятые бывшие первокурсники, да и остальные целители, работают в 2,5 смены по 10 часов. 3 группы целителей меняются плавно, и госпиталь не простаивает ни минуты. Возражения же, непривычных к такой нагрузке состоявшихся целителей, по словам Марата, Иван Иванович давит жестко, как я понимаю, возможно, не совсем обычными методами. Благо опыт у него в управлении различным контингентом громадный. Но ко мне никто не подходит, а вот на доброго доктора смотрит с опаской. Пересекаемся мы очень ненадолго, буквально на пару минут, и этого мне пока хватает. Немного жаль, что скорее всего, после отработки контракта, этот почти десяток относительно опытных целителей мы потеряем. Но по большому счету, лучше десяток незамыленных стандартным обучением новичков, чем такой же десяток целителей со своим мнением, которые результаты будут давать обычные, а самомнение будет исключительным. Мало их, конечно, на империю, но тут именно гильдейская политика и отсутствие свободного, или хотя бы относительно подъемного доступа к целительским техникам. Две основных техники, вплоть до среднего исцеления, несколько модификаций диагностики, да пара десятков расширений к основным техникам, вот и все, что они получают после академии. Дальше развивайся сам и за свои, или по кабальным контрактам с родами или империей. Конечно же, для большей части проблем этого хватает, но решение сложных, а также нестандартных случаев упирается в отсутствие именно талантливых целителей, желательно со связями или деньгами. Ведь только таких обучают лично мастера, а вот людей с таким набором достоинств обычно немного. Чаще талантливые целители уходят в рода, а просто маги со склонностью становятся вот такими городскими, или уездными докторами. Это мы аккуратно попробуем изменить в моей академии. Благо записки доктора, те, что мы просмотреть успели с Лисом, довольно сильно отличаются от того, что я наблюдал в обучении Насти. А вот результаты, судя по самому Ивану Ивановичу, на мой непрофессиональный взгляд даже и получше, где-то. Так что претензии от сообщества о раскрытии гильдейских секретов, по крайней мере, в первые годы, можно не ожидать. Так что Настю и маму я забираю легко. И при этом, конвейер с лечением моих раненых бойцов сильно не страдает. Самые сложные случаи за эти пару дней уже отработаны, несложные и средние спокойно дождутся в стазисе своей очереди, и даже скорое прибытие корабля из-под Венеции сильно ситуацию не ухудшит. К стойбищу выходим тропой все вместе, и почти сразу же слышим одновременное камлание как бы не десятка шаманов. У входа нас встречает один из помощников большого медведя и сразу же ведет к месту ритуала. Стойбище очень изменяется за этот день. Даже от входа заметно, что появляются десятки новых палаток в южной части поселения. Людей, пока мы идем к ритуальному кругу, встречаем намного больше, чем я даже видел в Тобольске за раз, не говоря уже о прежних посещениях стойбища Большого Медведя. Сейчас тут действительно гостят сотни человек, и все они будто бы связаны одним ритмом, хоть и занимаются обычными делами. Это не сразу бросается в глаза, но в какой-то момент становится очевидным. Похоже, ритуал начинается несколько раньше, чем мне говорил шаман. Может, оно и к лучшему. У ритуальной поляны мы разделяемся, наверное, потому, что я попадаю к участвующим, а мама и Настя к наблюдателям, которых, на удивление, в этот раз довольно много. Сама поляна внезапно предстает перед нами совсем другой, будто бы больше, чем я ее помню. Огорожено примерно сотней столбов деревьев, связанных между собой. Издалека не очень понятно, живые ли деревья, но каждая из них связана веревкой с соседним, и каждая же украшена лентами и какими-то дощечками. Внутри получившегося огромного круга стоят разными группами еще множество 5-7-метровых столбов деревьев, с масками и какими-то атрибутами. На некоторых я даже бубны вижу. Деревья стоят, очевидно, по определенному порядку, а не просто так. Некоторые стоят ближе к единственному входу-выходу на севере, и украшены синими лентами, какие-то обвязаны красными. У огромной крестообразной ямы стоят 9 самых высоких и самых украшенных. В яме же, вроде бы наполненной камнями, буквально полыхает огонь. Следующим кругом, деревья поменьше, но их и больше. Пока идем, я умудряюсь насчитать 18, дальше 27 поменьше, а потом уже сбиваюсь со счета. Но мне кажется, что логика понятна, с каждым кругом деревьев на 9 больше, и кругов таких примерно 5. С другого края вижу пяток белых баранов. Это, похоже, жертва, или еда, не знаю. Внутри огороженного пространства еще 3 очага с огромными казанами на огне, в которых что-то булькает. Вокруг просто-таки стоит запах трав, и пока я иду за провожатым, у меня с каждым шагом будто все больше отключается сознание. Маленькими шажками, но неумолимо. Вообще, будто в другой мир попадаю. Недавно тут была небольшая поляна, а сейчас, будто футбольное поле, с четкими, но совершенно непонятными правилами. Такое ощущение, что я неожиданно попадаю на какой-то общий сбор разных родов тайги. Гостей на южной стороне стойбища как бы не несколько сотен, и все в каком-то воодушевлении водят что-то вроде хороводов. По крайней мере, люди там ходят вполне по очереди, длинными змейками. Вот только что они делают, мне сейчас не видно, а потом, скорее всего, я уже и не увижу. Меня ведут как раз к одинокой палатке на севере ритуала, ко входу в огороженную зону. С шаманами я тоже ошибаюсь, их совсем не десяток. Пока меня ведут в восточную часть поляны, я успеваю понять, что участвующих в ритуале человек 35-40. Среди них только ведущих старых, буквально сморщенных дедков, десяток. Все в масках, и входит в круг камлания по очереди. Я как раз вижу замену упавших пары шаманов другими. Первых оперативно и с уважением оттаскивают за круг, и новые старые их заменяют. Похоже, это надолго. Тех, кто проходит посвящение, примерно столько же, а детки, похоже, как раз их наставники, так еще и у этих групп один-два более молодых помощника, которые тоже поддерживают ритм во внешнем круге. Все держат очень ровный ритм. В голове получившегося креста из огня, внутри первого круга шаманов, я каким-то другим чувством узнаю большого медведя. Тот совершенно без признаков усталости ведет ритуал. Анки я замечаю тоже, но она как раз уже во внутреннем круге, так что меня оттуда она увидеть не должна, к сожалению, но ощущение близости все равно возникает. Надеюсь, это ее не отвлечет, а, нет, мне возвращается радость от моего присутствия и какая-то успокоенность. Хорошо, значит, она знает, что я здесь. Сам ритуал я совершенно не понимаю, но иду к своему, очевидно оставленному для меня месту. Хорошо, лис, сажусь на приготовленный ствол дерева. Вместе пойдем, даже не думай. Мысленно кивает мне побратим. Ко мне подходит один из помощников. С чашкой я отпиваю не больше глотка терпкого непонятно чего, и меня тут же буквально выносит из тела. Видимо, состояние у меня уже достаточно пограничное для посещения мира духов. Секунда неопределенности, и я будто оказываюсь в тумане, в теле лиса. Хотя вообще, ощущаю себя собой, но переливающиеся хвосты вокруг меня заставляют сомневаться. Еще секунда, и я слышу красные, синие, зеленые волны музыки. Вижу плотность снежного холодного тумана и чувствую яркий свет недалеко. У меня сбоит восприятие, но каким-то образом все очень гармонично, почти так же, когда я зависаю в одно мгновение понимания, но по-другому. Еще секунда, и туман начинает понемногу растворяться, исчезают лисьи хвосты, и я оказываюсь перед огромной заснеженной каменистой пустошью. Кир, а это почти мой дом. Я тут бывал. Тогда, давно. Голос побратима доносится будто через вату, но понемногу все вокруг обретает четкость, и я понимаю, что на этой пустоши стоят огромные деревья-столбы, на каждом из которых сидит шевелящаяся аморфная фигура. Это духи. Те, что ты сейчас видишь, слабые, этих мы не боимся. В сознании снова раздается тихий смеющийся голос друга. Так, понятно, что это за деревья. Оглядываюсь. Точно. За спиной высится темный и плотный лес, будто перевязанный толстыми канатами лиан. Это, я так понимаю, ограда из деревьев, а столбы – это те деревья, что внутри ритуала. Но действительно, кого мне тут бояться? Да и страха даже близко нет, есть некоторая растерянность, но и она уходит с каждой секундой. Ближайшие духи, понемногу, начинают приобретать очертания, и в некоторых я даже начинаю узнавать птиц и зверей. Где-то далеко, может даже на горизонте, вижу танцующую громадную фигуру зеленого медведя. Ну это понятно, шаман. Оглядываюсь, вокруг. Черты мира проступают очень неспешно, и пока совсем непонятно, что делать дальше. Так-то очевидно, что идти к центру ритуала, но вдруг помешаю Анке. Снова оборачиваюсь к центру пустоши, присматриваюсь к зеленому медведю, и внезапно, он будто раздваивается, и одна из фигур почти мгновенно перемещается ко мне. Медведь становится совсем небольшим, может совсем чуть больше меня, замирает, а потом, его черты искажаются, и он шагает ко мне уже знакомым мне шаманом. Дома ты тут, не как мои ученики, идти куда хочешь можешь, только духов на деревьях не ешь, это нельзя, они гости. А вот других, коли встретишь, пожалуйста, я же не ем духов, большой медведь, удивляюсь немного словам, уверен, ну как хочешь, женщина твоя там, показывает трубкой, а ходил бы по снам, как я говорил, проще было бы. Иди сейчас, и помни, ты тут дома, и исчезает. Практически дословное описание реальных ритуалов инициации. Кроме шуток, сейчас, конечно же, это большая редкость, дорого безумно. Чаще все брутальнее и жестче, с большим процентом ошибок. Глава 61. Что ж, раз так приглашают, то, наверное, и не стоит топтаться на пороге. Основное направление понятно, условия обозначены. Пора и в путь. Сосредотачиваюсь на точке поближе к центру этой пустоши, обращаюсь к силе и какое-то внутреннее неприятие не дает поставить мне зеркало перемещения. Вроде умом понимаю, что надо бы так сократить дорогу, но вот что-то не дает мне это сделать. Мои намерения тайны для ведущего ритуал медведя не остаются. Рядом вновь появляется призрачный силуэт шамана. Кирилл Лис, тут, так как ты хочешь, ходить нельзя, затягивается трубка и выпускает пузыри, это место, поле ритуала. Принесешь свои смыслы, изменится суть. Призовешь свою силу, как вы все маги любите, порушишь само поле смыслов. Для искателей оно не опасно так-то, но вот работу ты им испортишь. Будь ты духом, мог бы полететь, а так, ножками. Усмехается. Но тропа тут мало-мало работает. Пробуй, если сможешь. Только она странная будет для тебя, деревья-то живые и неживые одновременно. И да, поторопись. Мне кажется, скоро твоя помощь может понадобиться. Большой медведь, если я буду нужен там, киваю на горизонт, где продолжает танцевать огромный духовный зверь, то может поможешь как-то быстрее мне туда попасть. Сам-то я идти буду прилично. Не наговаривай, я верю, что ты поймешь как. Но напрямую, нет, влиять не могу, Кириллу. Качает головой шаман, я ведущий, и пока все в пределах правил для этой пустоши, мое прямое вмешательство сорвет всю работу. Так что сам, полупрозрачный шаман с грустью качает головой и исчезает. Ну хорошо, пожимаю плечами, глубоко вздыхаю и шагаю в сторону горизонта. Останавливаюсь шагов через 5. Каждый следующий шаг сделать все сложнее и сложнее, да и деревья не приближаются совсем. Кир, медведь же сказал, что это пространство ритуала. Возникает в разуме голос лиса, и хотя мы точно можем его смять, я прям вижу его призрачность, но вроде бы это не то, что бы ты хотел. Это точно, громко думаю я, пожимаю плечами, таманки, остальные мне довольно безразличны, не хотел бы ей испортить все. Ну вот, попробуй думать как участник ритуала, как бы да, лис тут прав. Что ж, если прямой путь получается не самым простым, да и пространство очевидно сопротивляется, то пойдем кружным. Не вижу проблемы, кроме расстояния, понятное дело. Но мы же не в нашей реальности, так что и расстояние тут может быть довольно условной величиной. Снова пожимаю плечами и иду направо, между деревьев столбов. Вот в таком направлении идти ожидаемо легко. Да и вообще, появляется ощущение подталкивающего ветра в спину. Вроде и иду, но в то же время, земля под ногами проносится, будто бы бегу. Обращаюсь к деревьям вокруг, пытаюсь почувствовать их шепот, но вместо теплого ожидающего внимания натыкаюсь на что-то совсем другое. Что деревья с духами наверху, каким-то образом все-таки живые, это чувствуется, вроде даже я почти слышу их отголоски. Но в то же время, со всех сторон меня касаются тонкие сквозняки ветра с той стороны. Я сразу же узнаю эти ледяные нотки. Направляю тонкий поток неструктурированной силы туда, где ощущаю отголоски шепота. Мгновение, и их перехватывает что-то более разумное, но чуждое, и не особо сильное. Толкая туда мысль образ тропы, и получаю согласие, только странное такое, будто тихим хором сказанное, и на разговор лиса совсем не похожие. Ну ладно, пусть так, открываю тропу, точнее открываю что-то, что я хотел бы считать тропой. Вот только похоже оно только идеей. Внешне, зеленое, теплое, полная жизни арка, сейчас принимает несколько более странноватый вид. Самое интересное, что я спокойно принимаю и эти изменения. Арка выглядит больше как вход на погост. Ну может я немного утрирую, но не сильно. Своды образуют темные, холодные потоки, переплетенные с голыми ветвями. Из глубины влажно тянет льдом, звуки, что я умудряюсь слышать, тоже довольно неестественные, как растянутое эхо. Да и вообще ощущения своеобразные, но меня это все вообще не смущает. Сознание спокойно как должное принимает и этот образ. Вообще, мое спокойствие и несколько странные реакции почему-то немного веселят. Вступаю на эту тропу, и она, будто закручивая меня, с каждым шагом несет все быстрее и быстрее. При этом сила уходит в разы больше, чем в тайге. Но пока что оно не страшно совсем. Каждый новый шаг по этому коридору, что ли, не только переносит меня на приличное расстояние. Я это понимаю отчетливо, так как в отличие от обычной тропы, тут все пролетающие мимо виды успевают запечатлеться в сознании. Но еще, каждый новый шаг будто закручивает этот коридор в спираль, по которой я и перемещаюсь. Спустя, наверное, полпути, не меньше, движение останавливается, и я оказываюсь на небольшой площадке между столбами деревьями. Оглядываюсь, никого рядом нет, только на столбах сверху движение некоторое наблюдается. Духи-гости, по словам медведя, сконцентрироваться на них сложно, но мне кажется, те, на которых я смотрю сейчас, значительно больше тех, что встречали меня у входа. Пожимаю плечами, снова обращаюсь к силе, и снова пытаюсь открыть местную тропу. Вот только сила хоть и уходит, но арка не открывается. Не успеваю я сильно сосредоточиться на непорядке, как дух с одного из столбов слетает на дорогу, по пути становясь похожим на ворона, только очень большого, метра два, наверное, если бы меры длины здесь хоть что-то значили бы, кроме символа. Дух растопыривает крылья и открывает клюв в начинающейся атаке. Средний. Вкусно должно быть, хмыкает лис. Вот только тебе свою силу применять нельзя, а я без тебя сюда не приглашен, так что только вместе. Появлюсь вне тебя, попаду под ограничение ритуала. Ну, хвосты я уже видел, так что действуй, довольно равнодушно пожимаю плечами. Вокруг меня внезапно появляются все 8 огромных хвостов в хаотичном движении. Сложно, конечно, пытаться понять эмоции птицы, но почему-то тут у меня это получается свободно. Ворон с какой-то обидой сипло каркает, отступает на шаг, и будто садится на хвост от неожиданности, после чего мгновенно взлетает на столб обратно, а напротив меня тут же открывается арка местной тропы. Понятно, продолжаю разговор с напарником, местную тропу поддерживают духи. Это так странно. Не, Кир, духи такой способ перемещения не используют. Не соглашается напарник, видимо, все-таки, лес. Просто через духов, или что-то похожее. Хотя духи, очевидно, важную роль в этом играют. Ну и ладно, меня закручивает по спирали снова и снова. Мне главное получить результат, а мы его вроде получаем. Движение все убыстряется, а вот силы, после небольшой встречи с вороном, тратится намного меньше. В какой-то момент, все вокруг начинает кружиться безостановочно и меня будто выплевывает на очередную поляну. Правда, она уже не часть предыдущего леса. Я оказываюсь уже довольно близко к основному месту действия. За дремучим, в каком-то смысле, лесом впереди, уже отлично видно зеленого медведя. Над кронами деревьев прорываются языки пламени, и виден сам танец с исполинским бубном. Сам лес, через который мне вроде бы надо идти с одной стороны, образован огромными деревьями, а с другой, он будто светится разным цветом, и тревожного чувства не вызывает совсем. Вхожу и туда. Здесь тропа не появляется, более того, мое предложение силы за перемещение выслушивают, я это чувствую, но не поддерживают, и просто игнорируют, оставляя без ответа. Ладно, здесь хоть что-то вроде дороги есть, вот по ней и иду. Ты видел? Я на секунду будто замечаю тень, и там мгновенно исчезает. Я даже не успеваю осознать ее движение. Да, движение было, но я тоже не понял, что это. Лис мысленно пожимает плечами. Вот опять, успеваю краем глаза уловить движение. Да, видел, но пока никто не нападает. Хотя тут и хранители посильнее будут. Обращает мое внимание на кроны деревьев побратим. Тут сильные духи. Похоже, это уже внутренние деревья столбы ритуала. Значит, тут чем ближе к центру, тем сильнее духи. Защитники они, гости или участники, в общем, не совсем мое дело, но понимание это наблюдение чуть-чуть добавляет. Иду почти без приключений, только все время себе напоминаю, что попасть надо туда, где Анки. Почему-то сознание сбоит, и не всегда я осознаю дорогу. Сколько это продолжается, даже не представляю, но мое размеренное движение вдруг разрывается резким ударом хвоста лиса. Хвост буквально пронзает появившуюся прямо передо мной тень, и почти мгновенно впитывает ее. Наш недавний знакомец, облизывается глубоко внутри моего разума лис. Это тень, кто-то из его относительно недавних трофеев. Разума уже нет, а вот жажда разрушения еще есть. Соглашаюсь, ощущение затхлости я еще успеваю почувствовать. А дальше теней внезапно становится значительно больше, будто бы они нас только и ждали. Мы буквально за пару шагов вылетаем на место бойни. Огромная поляна, в центре которой, не менее огромная туманная полусфера. Похоже, там проходит свой ритуал как раз моя милая. Ощущения говорят об этом довольно явно, но не это главное. Эту сферу пытаются атаковать под сотню, а может и больше, серых и черных теней. Противостоят им 9 фигур защитников. Они тоже не принимают какую-то определенную форму, отличаясь от нападающих разве что размером и цветом. И пока что вполне туманную сферу защитить получается. Защитники разрывают попавшихся нападающих, и те тут же истаивают. Иногда тени прорываются на мгновение, и успевают коснуться границы тумана, и тогда вокруг касания, туман как бы осыпается. Но проникнуть внутрь пока теням не удается, защитники справляются. Вот только теней становится все больше и больше. Из леса выбираются все новые на место только что уничтоженных. Шикарно. Битва. Лис буквально заражает своей злобной радостью и меня. Да и я, в общем-то, полностью за. И мы срываемся в самую гущу теней. Глава 62. Руки почти мгновенно обретают что-то вроде лисьих когтей, разве что призрачных и огромных. Но против теней это, кажется, самое подходящее оружие. В бой мы влетаем сразу же. По крайней мере, я так ощущаю. Без паузы какой-либо настройки или подготовки. Будто по щелчку. В один момент, я только выхожу с тропы, и вдруг в другой, мы уже в гуще теней, и со злобой радостью рублюсь с десятками противников, вместе с 9 хранителями ритуала. Духи, попавшие под мои леса когти и хвосты, истаивают, как и разорванные охранниками, но меньше их от этого не становится. Краем сознания, тем, которое будто бы берет отпуск, и просто фиксирует происходящее, совершенно на него не влияя, я замечаю, что появляются тонкие разломы рядом с лесом, откуда приходят все новые и новые тени. Бой идет в каком-то безвременье, и я словно бы застываю в этом сражении, в одном и том же состоянии, разрывая все тех же духов с той же яростью. Все будто динамично так замерло, и одни и те же действия все повторяются и повторяются. Я рублю теней, они истаивают, на место этих приходят новые. Все это повторяется раз за разом. Но я наполнен яростью словно в первые секунды. Постепенно, я осознаю, что бой тот идет не только рядом с Анки, совсем нет. Каким-то образом, в одном месте сходится отражение нескольких абсолютно одинаковых реальностей. Видимо, столько, сколько шаманов проходит сейчас инициацию в ритуале Большого Медведя. Вот только в остальных сражениях, которые вроде как сливаются в одно, и в то же время существуют каждая в своем мире, вот этих теней, нет. Там именно идет сражение духов с 9 охранниками. Видно, что это часть самого ритуала. Постепенно, мгновение за мгновением, начинаю понимать, что и теней, которых разрываю что я, что хранители, уничтожить не получается. Они истаивают, чтобы тут же отпочковаться от одного из более плотных, черных даже духов. Это не бросается в глаза, но вот этим своим краем сознания, не участвующим в бою, я умудряюсь зацепить эту несуразность, и даже осознать ее. Получается, что часть атакующих духов в самой атаке-то и не участвуют. Их немного, может десяток, но они создают суету и видимость хаоса, за которым, похоже, вполне стоит определенный расчет. Более светлые тени отвлекают внимание, чтобы более серые или черные, слабыми уколами отрывали по чуть-чуть от защитников и барьера. Они наносят совсем немного вреда, но пробиваются их к защитникам много, и духи-хранители, хоть они и огромны, по чуть-чуть, совсем незаметно, но ослабевают. А еще, спустя какое-то время, понимаю, что темных теней, тех, которые сильно влияют на барьер, вокруг примерно одно и то же количество. А хранители стараются сделать так, чтобы черных теней встречал я с лисом, уклоняясь от боя с таковыми. Пусть не совсем, но довольно очевидно. И это правильно. Мы, встречаясь с ними, не ослабеваем, а еще, некоторые тени, которые попадаются черному хвосту, похоже, исчезают навсегда. В какой-то момент ловлю себя на том, что вот этот десяток духов, которые как раз не участвуют в бою, начинают убегать от нас с лисом, а мы, в свою очередь, уже целенаправленно охотимся именно за ними. Остальной бой переходит в обычный, видимо, для этого ритуала вид. И мы оставляем за спиной битву обычных духов и хранителей, а вот наше преследование все сильнее набирает ход. Тени убегают, но скрыться не могут. Да, они очевидно появились тут незваными, но появившись, они начали играть по правилам этого поля ритуала, как раз то, о чем говорил лис, и сейчас сбежать, открыв разлом, они уже не могут. Я даже чувствую какие-то отголоски отчаяния, когда настигаю их одного за другим. Лис на мгновение успевает коснуться каждого настигаемого черным хвостом, но им хватает. Они не развеиваются, они скорее растворяются в этом хвосте. И это совсем не то, чего они и ожидали. Каждая тень, растворяясь, пытается действовать на наши с лисом чувства, то ударной дозой радости, то наоборот, сильнейшего отчаяния. Какие-то ощущения даже заставляют нас на мгновение притормозить, вызывая к жизни куски воспоминаний и переживаний. Наверняка, именно это и есть цель развоплощения этих странных духов. Вся погоня занимает минуты, и мы с лисом настигаем, наверное, всех теней, что нападали на эту реальность ритуала. Вот только последняя не исчезает сразу. Она на секунду застывает и будто взрывается воспоминанием. Меня неимоверно давит сопротивление большого куба в замке. Я почти сдаюсь, когда золотой куб наконец проваливается в хаос. Я только хочу облегченно вздохнуть, когда мое сознание затягивает вслед за исчезающим кубом. Я оказываюсь посреди небольшого белого стабильного пятна, а вокруг играют знакомые мне переливы глубоких слоев этого плана бытия. Вот только давление я совсем не чувствую. «Повернись», — раздается холодный нейтральный голос. Оборачиваюсь. За спиной стоит темная фигура без лица, вроде не агрессивная, но ощущение неприятной тьмы от нее вполне узнаваемое. «Кто я, понимаешь?» — задает вполне смешной в данных условиях вопрос. «Догадываюсь, но не понимаю. Вы довольно незначительны в этой ситуации, и это странно. Немного хамлю, но пока непонятно, что и где я. Это мой старый аватар. Он давно уже растворился во мне, и пришлось поискать его образ, чтобы говорить сейчас. Новый-то слишком своеволен. Говорить?» – удивляюсь. «Да, оказалось, что я не могу пробиться в твои мысли. Это неожиданно. Пришлось искать старую форму». Также безразлично сообщает фигура без лица. «И убить тебя не могу здесь. Что, конечно, тоже неожиданно для меня. За твоей судьбой наблюдает и источник, и местные боги. Так что, при прямом взаимодействии, как сейчас, ты, как у вас людей говорят, в безопасности, но и уйти ты пока не можешь. Посмотрю, поговорю, может смогу понять». «Отлично, Кир, он меня не видит, и не знает про меня тоже, кажется», — раздается в разуме голос лиса. «Кажется, он проваливается вместе со мной». «Отлично, вдвоем мы откуда угодно уйти сможем, что меня тут же успокаивает. Можно и поговорить», — пожимаю плечами. «Раз убивать или мстить не будешь». «Мстить? Тебе? Вряд ли, но уничтожить я все-таки тебя попытаюсь». Фигура делает неопределенный жест дымными руками. «Просто напрямую не могу здесь. Но это не месть, для нее нужны эмоции, а откуда они у меня? Я же мертв и уже очень давно, а уничтожить стоит, и тебя, и твоих потомков, если есть. Это просто расчет, не более того». Дымный силуэт на минуту замолкает. «У тебя, смотрю, есть ответвление от твоей дороги жизни, недавнее. Ребенок появился, и вторая дорога рядом с твоей. Понятно, еще и жена. Итого, твой отец, ты, твоя жена как еще один хранитель, может сестра еще. Немного вас, носителей такого неудобного вида силы. Это хорошо, аватар должен будет решить это. Жаль только, современный тебе мой аватар слишком подвержен самолюбованию и слышит меня крайне однобоко. Но шансы пока что у него есть». «А мне ты зачем об этом говоришь?» Удивляюсь. «А почему нет? Ни на что это не повлияет. А поговорить мы сможем. Я не могу тебя уничтожить сейчас. Твое нахождение в мире — это результат договоров тех сил, что хоть немного будущее строит или видит. Поэтому и есть запрет на твое прямое уничтожение. А вот на воздействие с помощью жителей, такого запрета нет. Ты мне больше, видимо, полезен не будешь. Я ошибся. Я не могу проникнуть в твой разум, но могу придать свойства несбывшегося этому разговору. И ты его, если вспомнишь, то очень нескоро, ключ будет у меня. А встреча в моим аватаром у тебя будет значительно раньше». Дымная фигура разводит руками, хотя, конечно, призвав твою душу сюда, в пространство, созданное мной, я ожидал несколько большего влияния. «Я постараюсь оставить хлебные крошки для нас». Лис тихо-тихо снова возникает в разуме. «Про меня он не знает, так что попробую якоря повесить на возможное противостояние с его слугами». «Ну хорошо», — киваю я, — «а чем нам с тобой имеет смысл говорить, с учетом того, что твои люди постоянно старались меня уничтожить?» «Уничтожить? Нет. Сначала они должны были найти тебя и помочь стать во главе моего ордена. Я очень много сил вложил, чтобы твой разум был призван из технического мира. Не так много кризисных точек за последние 100 лет образовывалось. Так что тебя мы все ждали, пусть и с разными целями. Но исполнители несколько ошиблись. Что за ерунда? Твои люди охотились за моими родителями и сестрой. Твоими? Нет. Это разные цели, разные задачи. Кто ты этим людям? Кто они тебе? Ты одиночка, и ты был мне нужен». Голос аватара все так же спокоен и неэмоционален. Даже сожаления никакого нет. Словно просто записанный звук. Исполнители подвели немного и опоздали. Тем более, что твое появление в этой дикой Сибири никак не планировалось. Странно, что ты теперь защищаешь источник. Ты же из технического мира. И магия — это не твое. ты мог встать во главе технологического прорыва, а Орден бы помог уничтожить мешающих магов и их рода. Они своими постоянными войнами и непостоянством мешают развитию человечества. Ты должен был положить этому конец. Именно для этого я помогал этим беженцам в твоем призыве. Без меня у них бы не получилось. И заодно, чтобы уничтожить богов-покровителей, правильно, а потом и остальных богов, до которых смог бы дотянуться с помощью твоего ордена, ведь в этом цель. Так, конечно, каждый бог хочет остаться один, но тебе-то что, люди бы научились жить с одним богом, без магии, создавая себя разумом. Ну и остался бы я один, тебе-то что, вы все равно силой веры не пользуетесь, люди были бы в выигрыше. Нет, сила может открыть человеку путь к звездам, или к другим мирам, а чистая технология все-таки больше разделяет, чем дает новые возможности. Контролировать технологии проще, чем многие сотни родов. И я уверен, что с моей подачи люди начнут развитие, которое нельзя будет остановить по слову какого-нибудь десятка облеченных властью человек. В этом цель, и почти все шаги в эту сторону уже сделаны. И твое основное свойство, как невозможность влияния на мир, где есть ты, очень в этом будет мешать. Что же, твою позицию я понимаю, хоть и считаю ошибочной. Хорошо, что это уже не имеет значения, хмыкаю, ведь я выбросил в хаос твои якоря. Да, в это мир им уже не вернуться, соглашается дымная фигура, но ничего, буду влиять через аватаров и верующих. Времени у меня много, так же как и у остальных богов, вы теперь на равных, не без этого. Пусть, ладно, что я хотел, я выяснил, ты мне не интересен более, исчезни. Вокруг тут же меняется внешняя картина, на секунду, наверное, меня выбрасывает с белой-белой плоскости, и я прихожу в себя внутри замкового храма Ватерна, после разошедшейся волны силы. Воспоминание будто встраивается в мое восприятие. Зато теперь понятно, как Альмара узнала о твоих родственниках. И смотри, радуется лис, хлебные крошки сработали. Оглядываюсь. Похоже, последнюю попытку повлиять на мою семью, я успешно отбиваю. Вокруг внутри ритуального поля не вижу больше духов теней, да и вообще атака, похоже, идет на спад. Что-то происходит в ритуале, и ощущение правильности возвращается. Совершенно исчезает переживание, которое гнало меня к центру ритуала. В какой-то момент, пространство словно делает выдох, и внезапно, замирает звук бубна. Что-то происходит в центре, о чем мне остается только догадываться. Я останавливаюсь на те же мгновения, и в ту же секунду, я будто вылетаю обратно в тело из глубокого сна. Вокруг будто проступает поляна у стойбища большого медведя. Я оглядываюсь. Десятки помощников ведущих шаманов суетятся вокруг погасшего ритуального костра. Старых шаманов перемещают с тех мест, где они падают, и устраивают поудобнее. Искателей тоже выносят поближе к краю поляны, где Настя и мама уже восстанавливают тех шаманов, которые выходят из ритуала. Вокруг ритуальной поляны начинается общее празднество. Я осматриваюсь вокруг, пытаясь прийти в себя, и это мне удается, шаг за шагом. Ищу глазами Анки, и когда нахожу, тут же, шатаясь, иду в ее сторону. Милая выглядит уставшей, но на удивление, совсем не такой, как остальные участники. И вроде бы, она почти сразу начинает приходить в себя. Настя успевает разве что использовать одну или две восстанавливающих техники, как Анки открывает глаза. Я как раз почти успеваю доковылять до Милой. У меня все получилось. Анки тут же безошибочно находит мои глаза, и ее голос очень четко раздается у меня в голове. Улыбается. Я как раз подхожу к ней очень близко и беру ее за руку. Я договорилась. Тихо, но очень четко и спокойно говорит Анки. Милый, а ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, благодаря Ясеню, совсем по-другому существуем для любых духов. И я зря боялась. Они рады служить, и даже хотят этого, пусть и не готовы растворяться. Но мне так даже удобнее. На секунду глаза Милой становятся зелеными, а на руке, сейчас, зимой, вырастает зеленый росток. Я пока не очень понимаю, какая я теперь родилась, но знаю, что мы теперь вместе надолго, я не изменилась. Я очень боялась, что мы друг друга потеряем, Милый. Нет, не потеряем, вместе. Теперь не осталось ничего, чтобы нам мешало. Я об этом тоже позаботился, теперь у нас есть все, и даже немного больше.